Некоторые модули все-таки уходят, отработав контракт, позволяет людям окончательно угомонить свою совесть. Понял? Да, спасибо. Я улыбнулся, хотя улыбкой вышла жалкой. Я немножко испугался, что вы будете держать меня на корабле, пока я не стану вот как эти. Доктор Антон тоже улыбнулся, присел на корточки рядом с кроватью, потрепал меня по голове. «Брось! В нашем дурацком полном законов мире практически нет нужды в насилии. Может, лучше бы наоборот, а?» Он встал, вынул очередной шнур. Я скосил глаза, кабель для нейрошунта, и спросил. «Я сразу отключусь?» «Да, Тиккерей, держи свой загубник». Я послушно взял в рот шланг, вкуса никакого не чувствовалось. Все ведь было много раз стерилизовано. Может, попросить попробовать? «Удачного гипера, расчетчик», — сказал доктор. И мир исчез. Как же у меня болела голова. Я даже тихонько завыл, когда это почувствовал. На языке был гадостный привкус, будто жевал солено-сладкую глину. Голова раскалывалась. Чесалась коленка, затекла правая рука, будто я пытался ее вырвать из тугой петли. Я лежал на своем месте расчетного модуля. Шнур по-прежнему был в шунте, только уже отключен. Вытянув левую руку, она слушалась лучше, я выдернул его, выплюнул загубник. Ничего себе! Это не подключение к школьному компьютеру. Ремни по-прежнему притягивали меня к кровати. Я ухитрился их отцепить, встал. Боялся, что будут подкашиваться ноги, но все оказалось в порядке. Осторожно коснувшись двери, я выглянул в общий зал. Там стоял Киол, голый, бледный и почесывающий живот. При виде меня он заулыбался. «А, Тикери, привет, Тикери! Как ощущения?» «Ничего», — пробормотал я. «Вроде бы и впрямь ничего со мной не стряслось». «Вначале всегда ничего», — серьезно сказал Киол. «Потом все делается скучным, неинтересным. С этим надо интенсивно бороться». Он торжественно погрозил мне пальцем и повторил. «Интенсивно. Ты простерилизовал кровать?» «Нет, как это? Смотри». Киол протиснулся в мою бутылку, показал. Все и впрямь было просто и почти полностью автоматизировано, и впрямь, как для тяжело больных. «Загубник тоже моешь», — серьезно объяснил он. «Там вечно остатки каши. И вымойся сам. Кровать впитывает выделение. Если что-то пролилось, но надо мыться начисто. Вот, открой ящик». Душ был прямо здесь. Гибкий шланг с лейкой на конце и флакон бактерицидного геля, самого обычного дешевого геля, который мы иногда покупаем в магазине. «В полу отверстие. Вода стечет туда», — объяснил Киол. «И кровать окати. Когда выйдешь, просушка и ультрафиолет включаются автоматически». «Мы прилетели, Киол?» — спросил я. Он заморгал. «Мы...» «Да, наверное, я не спрашивал. Но если отключились, значит, прилетели, верно?» Кёл вышел, а я стал торопливо приводить себя в порядок. Вымылся несколько раз, вытерся полотенцем из того же ящика. Все было продумано, все было просто, целесообразно. Ужас какой-то. Хорошо, что я не собираюсь больше ложиться в этот гроб и подключаться к потоковому вычислению. Ведь не собираюсь. Я вслушивался в свои мысли, боясь, что решимость ослабнет. Да нет, все было нормально. Я оделся в свою одежду. Форму ведь мне так и не выдали, и не надо. Посмотрел дату на часах. Ого, я пролежал в потоке почти 2 недели. Потом взял чемоданчик и вышел из бутылки. «Голова болит, Тикерей?» — спросил меня Киол. «Да», — признался я. «Выпей». Он протянул мне банку какого-то напитка. Специальный. Снимает боль и тонизирует. Он и впрямь был нормальнее всех остальных расчетчиков. Он еще пытался заботиться об окружающих, а на это нужны какая-то воля и целеполагание. «Удачи тебе», — сказал я и вышел в коридор. Маршрут к шлюзу я вроде бы помнил, ведь только что мы с доктором Антоном шли оттуда. Ну, я понимаю, что не совсем только что, но я ведь не помнил все эти дни полета. Интересно, сколько же мы летели?» Впрочем, в шлюз я пока не хотел. Обманывать капитана и экипаж я вовсе не собирался. Мне надо было найти кого-нибудь. И я нашел. Наткнулся прямо на старпома, идущего к шлюзу. Тот внимательно осмотрел меня, задержал взгляд на чемоданчике и сказал: «Понятно. В шлюз? Нет, я хочу найти капитана и расторгнуть контракт. Я ведь имею на это право?» — спросил я. Старпом кивнул. «Идем». Но привел он меня не к капитану, а в какое-то нежилое помещение. Уселся перед экраном, включил